Глава 69. Эдион сбился со счета. Возьмись он вспоминать, сколько раз видел вражеские армии и смотрел в глаза смерти. Но это, даже несмотря на дерзкий маневр Рована, вражеские корабли сохраняли численный перевес. Морской бой становился все опаснее. Маги противника следили за Лиссандрой, и очередная атака на вражеский корабль могла стать для нее последней. Теперь она в своем любимом обличье призрачного леопарда яростно сражалась рядом с Эйдионом, обрывая бессмертные жизни фейских воинов, пытавшихся подняться к ним на корабль. Это были те, кому удалось прорваться сквозь жернова магии Рована и Дорина. Его отец исчез. Фенрис и Ларкан тоже. Последний раз Эдион видел отца на корабле, которым тот командовал. В обеих руках по мечу. Настоящий лев, приготовившийся убивать. Потом, словно почувствовав взгляд сына, Горель окружил его волной золотистого света. Эдиону хватило ума, не потребовалось, чтобы отец убрал стену. Вскоре она стала сжиматься, пока не покрыла Эдиона, словно вторая кожа. Еще через несколько минут Горель пропал из виду. Исчез. Но магический щит вокруг Эдиона остался. Атака, предпринятая террасенской армадой и кораблями клана Боярышника, закончилась. Точнее, захлебнулась, вынудив соратников Аэлины вновь перейти к обороне. Действительность жестко напомнила им, что они все-таки имеют дело с бессмертными противниками, а у тех не только численное превосходство. Наверняка этот перелом был каким-то образом связан с Маэвой. Но Эдиона сейчас волновала не Доранельская сука, как мысленно он ее называл. Вражеская армада вновь стремилась взять их в кольцо. Фейские солдаты имели отличную выучку и многовековой опыт, и убивать их отнюдь было непросто. Правая рука Эдиона, сжимавшая тяжелый меч, болела от напряжения. Его круглый щит был весь во вмятинах и пробоинах. В какой-то момент ему показалось, что вражеских кораблей стало больше. Эдион запретил себе думать об Аэлине и месте, где она могла сейчас находиться. Его фейское чутье напряглось. Эдион ощущал. Рован и Дорин собирали в кулак магическую мощь для удара по вражескому флоту. Удар потопил несколько кораблей вместе с солдатами, чьи тяжелые доспехи не позволяли удержаться на воде. Та же волна магии отбросила корабль Эдиона от вражеского судна, дав ему и его солдатам небольшую передышку. Он повернулся к Лиссандре, сознавая, какое жуткое зрелище сейчас представляет. Весь в крови от своих и чужих ран. Спина, волосы и лоб взмокли от пота. «Беги отсюда», — сказал он оборотню. Лиссандра сощурила светло-зеленые глаза. Из разинутой пасти на доски палубы капала кровь. «Превращайся в птицу, в мотылька, в рыбу. Все равно, в кого и уноси ноги, крылья, лапы. Если нас ждет поражение, ты своевременно исчезнешь из этого ада. Я приказываю». Лиссандра зашипела, словно пыталась ему сказать: «Не тебе мною командовать». «Я старше тебя по званию», — сказал Эдион, смахивая мечом две стрелы, застрявшие в его щите. Стрелы прилетели с другого вражеского корабля, шедшего к ним. Похоже, этот был из резерва, и солдатам на его борту не терпелось вступить в бой. «Ты убежишь отсюда, иначе я надеру тебе задницу в загробном мире». Лиссандра подошла к нему. Солдаты опасливо попятились, но Эдион не сдвинулся с места. Лиссандра встала на задние лапы. Передние легли ему на плечи. Пушистая морда почти касалась его лица. Ее мокрые усы дрожали. Лиссандра потерлась о щеку Эдиона, потом о его шею. Затем она неспешно побежала на свое место. Из-под лап летели брызги крови, которой обильно была полита палуба. Когда Лиссандра обернулась, Эдион ей тихо сказал: «В следующий раз сделай это в человеческом обличье». Она кокетливо взмахнула хвостом. Корабль Эдиона вновь несло на судно противника. Воздух делался все жарче. Сказывалась магия Рована, Дорина или кого-то из мятежной родни Боярышника. Чья именно, Эдион не знал. Хорошо, что большинство магов, взятых Маэвой на армаду, были из числа клана Рована. Эдион внутренне собрался, встал, уперев ноги в скользкую палубу, и снова потоки ветра и льда понеслись в сторону вражеских кораблей. Оттуда послышались крики раненых фейских солдат. Возможно, кто-то из них проходил выучку у Рована, но сейчас они для Рована были врагами. Магические удары следовали один за другим. Корабли армады Маевы вспыхивали, получали пробоины, тонули. Но на их месте появлялись новые. Меж тем Ансель из Вереского утеса надежно удерживала левый фланг, словно не замечая численного превосходства кораблей Маевы. Через перила корабля Эдиона перелез первый фейский солдат. Лиссандры он не заметил, и это стало последней ошибкой, допущенной им в его долгой жизни. Лиссандра прыгнула, и ее челюсти сомкнулись на шее солдата. Громко хрустнули кости, хлынула кровь. Эдион прыгнул навстречу другому солдату, перерубил веревки абордажных крючьев. Солдат рухнул в воду, следом Эдион бросил и сами крючья. Он вошел в знакомое состояние отрешенного спокойствия. Да, чтобы убивать других, самому нужно оставаться предельно спокойным. Эдион косил врагов, время от времени поглядывая в сторону Лиссандры. Горель успел окружить золотистым щитом и ее. А на них дождем сыпалась смерть. Эдион старался не думать о том, сколько вражеских кораблей по-прежнему угрожают их армаде. Тех, что своей магией потопил Рован и Дорин, было очень много. Море, такое чистое утром, превратилось в кровавую свалку. Эдион продолжал убивать врагов. Одного за другим. Одного за другим. Дыхание обжигало Дорину горло. Его магическая сила откликалась уже не так быстро. Ему больно сдавливало виски, но он продолжал бить по вражеским кораблям. Вокруг него сражались и умирали солдаты. Солдаты из западного края были достаточно опытными, но они почти не владели магией и не могли на равных противостоять фейским воинам Маевы. Дорин не решался отвлечься и посмотреть, как сражаются его соратники. Воздух дрожал от криков, рычаний и предсмертных стонов. Трещало ломающееся дерево, рвались снасти. Небо заволакивало облаками, и солнце все реже прорывалось сквозь них. Магия Дорина замораживала корабли вместе с теми, кто там был. Ледяная смерть наступала быстро, но с каждым ударом он чувствовал, как иссякают силы. Он потерял счет времени. А бой продолжался. Манона с Аэлиной до сих пор не вернулись. Рован удерживал передний край, готовый сразить каждого, кто имел глупость приблизиться к нему. Но его корабль обходили. Фейские воины прорывались сквозь его магический заслон. И таких становилось все больше. Все больше. Подумал Дорин и через мгновение услышал крик Эдиона. Крик боли. «Неужели Эдион?» В ответ на крик послышался чей-то гневный рев. Во рту появился медный привкус крови. Верный признак, что магическая сила Дорина исчерпана. Рев повторился, сотрясая облака, воду и корабли. Дорин сосредоточился, собирая последние капли магии. Рев прозвучал в третий раз. И сквозь тяжелые облака прорвался знакомый Дорину зверь. Дракон. Дракон со сверкающими крыльями. За ними вынырнули еще 12 драконов и сразу устремились к вражеским кораблям.